Задумчиво он повертел его, ловя блики от лампы. Сейчас он без помехи мог бы покончить с девушкой, забрать сокровище, ради которого он убивал, и отправиться на запад, как это делали до него многие беглецы. Уэльс неподалеку, и пересечь границу несложно. Но простого стечения обстоятельств было на сей раз недостаточно, чтобы решиться на убийство. Время шло и шло, и, казалось, этот ад, в который оба себя добровольно заключили, будет длиться до скончания веков. На службу я опоздал, в храме уже пели. И вдруг он вышел из боковой двери. Если бы он не появился, я вошел бы в храм, и убийство бы не случилось. Ты мне веришь? Голос Джевана дрожал от волнения. Вновь он вспомнил, что перед ним любимая племянница, и ему очень хотелось, чтобы она его поняла. «Да», — сказала Фортуната, — «верю». Но он все-таки появился из той двери. Глядя, как он направился к городу, я передумал идти на службу. Все случилось в мгновение ока, я даже осознать не успел. Я подошел к нему, и мы вместе отправились домой. Вокруг ни души, все были в храме. И вдруг я вспомнил, что у меня с собой вот этот самый нож. Все произошло само собой. Он только что исповедался и получил отпущение грехов, был умиротворен как никогда. Там, где тропа сворачивает в кустарник, я воткнул в него нож, а потом на руках отнес к мосту и положил под перевернутую лодку. Было еще совсем светло, и мне пришлось прятать его там до темноты. И никто не мог меня выдать. «Кроме меня», — добавила Фортуната. «Нет, ты не сделаешь этого. Так же, как и я, не могу убить тебя». Оба опять подавленно замолчали, и молчание их длилось дольше прежнего. Душный воздух комнаты притупил чувства Фортунаты. Девушке казалось, что они отрезаны от всего мира, и что никто сюда никогда не войдет и не положит конец этому сумасшествию. Джеван вновь принялся расхаживать по комнате, вздрагивая и передергиваясь на каждом шагу, как от невыносимой боли. Прошло уже довольно много времени, прежде чем он вдруг остановился и обратился к ней, словно и не было этого долгого молчания. «Но один из нас должен уступить, другого выхода нет». Едва лишь он произнес эти слова, как в дверь застучали, и Хью Берингер сказал громко и весело: «Вы тут, мастер Джеван? Свет пробивается сквозь ставни. Я приходил, чтобы сообщить всей вашей семье добрые новости, но вас не было дома. Откройте, чтобы я мог сообщить их вам». Джеван замер, будто вкопанный. Однако оцепенение его длилось недолго. Сейчас он был похож на человека, который вдруг почувствовал на своих плечах тяжесть всего мира. И однако надо было откликнуться, чего бы это ни стоило. «Одну минуточку, вот сейчас только закончу тут». Он подошел к двери и беззвучно и ловко отомкнул ее. Фортуната встала, но так и осталась стоять возле сундука, не зная, что намеревается делать дядюшка, и ничего не предпринимая со своей стороны. Джеван, обняв левой рукой Фортунату и прижав ее к себе, будто самое дорогое свое существо, крепко сжал ей запястье. Он не угрожал ей и не умолял о молчании и покорности, как если бы был уверен, что повиновение обеспечено. Фортуната успела уже заметить, что дядюшка повернул нож, который продолжал держать в правой руке, острием кверху, так, чтобы лезвие, тесно прижатое к запястью, было прикрыто рукавом. Рукоять оружия была спрятана в длинных ловких пальцах. Джеван провел покорно молчащую Фортунату к двери. Открыв дверь рукой, в которой он умело держал спрятанный нож, Джеван широко распахнул ее и вывел девушку за порог, на зеленый луг, залитый мягким, ясным предвечерним светом, из хижины, казавшимся им тьмой. «Хорошим новостям я всегда рад», — сказал хозяин мастерской, остановившись в 2-3 шагах от Хью. Усилием воли Джевану удалось согнать со своего лица напряженность. «Но я все равно узнал бы о них вскоре. Мы как раз собираемся возвращаться домой. Племянница моя только что закончила уборку. Вам не стоило терять время, идя сюда специально, милорд-шериф. хотя я и благодарен вам за беспокойство». «Я зашел к вам по пути», — ответил Хью. «Я как раз направлялся во Франквиль, а брат ваш сказал мне, что я могу застать вас здесь. Дело в том, что я только что отпустил вашего пастуха. Конан, возможно, и лгун, но не убийца. Нам удалось восстановить каждый его шаг в течение того дня, и невиновность его теперь очевидна. И теперь, когда вы это услышали от меня, можете подивиться, насколько он завяз во вранье». «Значит, настоящий убийца обнаружен?» — с ледяным спокойствием поинтересовался Джеван. «Нет еще», — с той же притворной веселостью отвечал Хью. «Но мы идем по следу. Вы должно быть рады, что слуга вернулся домой. А уж он-то как рад, трудно даже описать. Брат ваш, наверное, больше выиграет от его возвращения. Хотя, по словам Конана, он немало помогал вам здесь, в мастерской». Хью подошел к порогу и заглянул в темную хижину, освещенную слабым пламенем лампы, все еще стоящей на сундуке. Свет ее казался еще слабей, растворяемый потоком света, вливающимся из открытой двери. Хью проницательным взором ищейки окинул широкий стол близ закрытых ставнями окон, сундуки, лохани с известью и подставку с ножами для разрезания, скобления, подравнивания кож. Одни ножны были пустые. Катфаэль, который остался приглядывать за лошадьми, притаился поотдаль. По левую руку от него рощица спускалась почти к самой реке. По правую находилось открытое пространство луга, через которое он мог отлично видеть входную дверь хижины и троих человек возле нее. Низкое солнце еще не успело скрыться за кустарником, и его золотистые лучи отчетливо высвечивали каждую подробность происходящего. Катфаэль внимательно наблюдал за происходящим. Отсюда ему были видны даже те мелочи, которые не мог заметить Хью, стоявший у самого порога. Катфаэлю не нравилось то, как Джеван сжимал руку Фортунаты, полуобняв девушку за плечи. Разумеется, Хью не мог упустить из вида эту несвойственную холодному, себялюбивому Литвуду манеру. Но заметил ли шериф, как на какой-то миг алым блеском сверкнуло лезвие ножа, который Литвуд прятал в рукаве. Девушка выглядела как всегда, разве что только была чересчур тиха и молчалива. Ни страха, ни отвращения, ни попытки высвободиться. И однако Катфаэль мог сказать, она осознавала, что дядюшка в руке держит нож. «Так вот, где вы вершите свое волшебство», — сказал Хью, с любопытством разглядывая мастерскую. «Я не однажды интересовался тем, как выделывают пергамент. Качество вашей работы всем известно. Я и сам не раз имел возможность восхититься им. Однако как вам удается так отбеливать листы, да еще с обеих сторон?» Как праздно любопытствующий посетитель, он походил по комнате, заглядывая во все углы. Увидев, что на подставке с ножами одного явно не хватает, Хью молча отметил это про себя. Чтобы испытать Джевана, не прячет ли он чего-то в мастерской, Хью предложил ему войти в лачугу. Но Джеван, не переменяя положение руки, вместе с девушкой подошел к порогу и остановился. Его стесненные движения казались теперь зловещими, и разбить цепь, связавшую их, представлялось делом жизни и смерти. Катфаэль подошел поближе. Хью, чувствуя одновременно и замешательство, и любопытство, вышел из мастерской. Пройдя мимо двух скованных фигур, он направился вниз к реке, где были погружены в воду рамы с сырыми кожами.